Глава 21. Алина. «Алин, привет!» Подходит к беговой дорожке Виктор, друг Ильи. «Илюх, что-то давно здесь не видно. В командировке?» Перед глазами встает образ мужа, спящего на диване в куртке. Таким, как я его сегодня застала утром. Как упал вчера на диван в верхней одежде, так и уснул. «У Ильи слишком много дел», — выдавливаю улыбку. «Ему не до тренировок». Для начала ему нужно прийти в себя после выпитой бутылки коньяка. А потом, наверное, поедет на разборки к своей ненаглядной. Я так и думала, что эта лиса сегодня будет поджидать меня у фитнес-центра. Она же так мечтает получить свои денежки. Я сразу по ее тону поняла, что она пытается меня подловить. Стояла передо мной и поправляла куртку, под которой, наверное, был спрятан жучок или скрытая камера. Нарочно задавала мне компрометирующие вопросы, наивно надеясь, что я на это куплюсь. Не на ту напала девочка. А вот теперь пойди к Илье и докажи, что ты была со мной в сговоре, и что это я обчистила сейф. Эти два голубка пусть теперь сами разбираются, а я, пожалуй, начну жизнь с чистого листа. Разумеется, я не буду сейчас покупать себе недвижимость, чтобы у Ильи не возникло вопросов, где я взяла деньги. Буду и дальше притворяться обманутой женой, которую муж оставил с ничтожной суммой, которой не хватит на нормальное жилье. Сниму квартиру в Москве, устроюсь на работу, буду помогать Крис готовиться к экзаменам, затем к поступлению. Из столицы я теперь точно не уеду. Для дочери здесь куда больше возможностей, чем в нашем городе. Именно так и скажу Илье, когда он спросит, почему я не поехала обратно в Вологду. Завтра съезжу в школу и поинтересуюсь насчет работы. Хватит дома сидеть. Пора возвращаться к жизни. А деньгам я обязательно найду применение. У меня есть отличная подушка безопасности, поэтому я полностью спокойна за себя и за Крис. Бомжевать нам точно не придется. А вот куда пойдет Илья? Ведь уже через 3 дня нужно освободить арендованный дом. Пусть продает машину, которая стоит как однушка в Москве, покупает себе жилье и тоже начинает жизнь с чистого листа. Он больше не моя забота. И мне нисколько не стыдно, что забрала у него все до копеечки. Пусть лучше эти деньги достанутся его дочке, чем какой-то девке с улицы, которая пришла на все готовое. Она бы оставила его без штанов, уверена в этом. Раскрутила бы по полной программе, а потом бросила. Я таких насквозь вижу. Пусть Илья скажет мне спасибо за то, что деньги остались в семье, и что его дочь ни в чем не будет нуждаться. В первую очередь я забочусь о будущем Кристины. Она чем угодно готова ради меня пожертвовать. Бросить учебу в Москве, несмотря на то, что ей здесь очень нравится, и переехать со мной обратно в Вологду. Причем в маленькую квартирку. Отдала мне деньги, которыми должна была оплатить учебу в автошколе. Ей для меня никогда ничего не жалко. И я тоже не могла бросить ее на произвол судьбы. Оставить в Москве с отцом и его молодой любовницей, которая рано или поздно выдворила бы Кристину из дома и прибрала к рукам все наследство. Илья был ослеплен любовью, когда решил все же купить тот дом и жить в нем со своей белокурой красавицей. А я, в отличие от него, всегда думаю головой и смотрю в будущее. Поэтому не позволила ему совершить глупость. В первую очередь я думаю о том, чтобы наше совместно нажитое имущество не досталось какой-то хитровыдуманной проходимке. Я вовремя открыла ему глаза на любимую Яночку. Она сняла маску и показала свое истинное лицо. Илья вчера 10 раз пересмотрел видеозапись, на которой она поливала его грязью. Бедняга даже потерял все согласные буквы. Только и вырывалось из его рта «э-а». И теперь я полностью уверена в том, что именно ее он подозревает в краже денег. После тренировки пробегаюсь по магазинам, затем подъезжаю к дому и вижу, что во дворе нет машины Ильи. Неужели очухался после вчерашней пьянки? Несколько минут приходится проветривать дом от запаха перегара. Делаю тесто на яблочный пирог, который хочу приготовить к приезду Кристины. Ставлю его в теплое место и иду наводить порядок в комнате дочери. Через несколько минут спускаюсь на кухню, приступаю к пирогу и вижу в окно, как во дворе паркуется машина Ильи. Выходит из нее злющий, как собака. Быстро идет к крыльцу, влетает в дом и бежит на второй этаж. Интересно, что за спешка? Задумываюсь я, раскатывая тесто. Через пару минут спускается, торопливо обувается и выходит на улицу. «Ты снова в командировку?» — спрашиваю, выйдя на крыльцо. «Мне ж любопытно, куда это он так спешит?» «Нет, на поиски этой суки», — бросает, не оборачиваясь. «Это она взяла деньги из сейфа и только что свалила из Москвы».